«Я могу разобрать», — предложил дядюшка Дрю. «Я помогу», — тут же предложил Флитвик. «Это будет лучше всего», — согласилась МакГонагал. «Спасибо, коллеги». Снейп с интересом осмотрел книжные шкафы. Дамблдор надулся. «Собственно, если девочка действительно интересуется алхимией, и у нее есть талант», — начал Фламмель. Снейп содрогнулся. «Об этом пока рано говорить в любом случае», — резко ответил он. Фламмель еле заметно улыбнулся. Впрочем, проблема была решена, по крайней мере, на время. Беспокойный покойный директор был надежно заперт в своем портрете. Наконец выяснилось, что же случилось с Квиреллом. Профессора приступили к разборке книг в директорском кабинете, а Гермиона Грейнджер получила в подарок подписанную самим Фламмелем книгу о простейших алхимических преобразованиях. Счастье девочки было безграничным. Вот если бы еще дополнительные занятия. Но пока и теории хватало, а мистер Фламмель пообещал ответить на все ее вопросы. Ах, Рон Уизли сидел на берегу Черного озера и рассеянно гладил свою крысу. И чувствовал себя глубоко несчастным. А он так хотел в Хогвартс. Мама и папа сказали ему, что он обязательно будет лучшим другом самого Гарри Поттера. Они так долго ждали его всей семьей у турникета на вокзале, что чуть не опоздали на Хогвартс-экспресс. Странно, папа откуда-то точно знал, что Поттер понятия не имеет, как попасть на зачарованную платформу. Но все вышло иначе. А когда Рон попробовал узнать, в чем было дело, над ним же и посмеялись. Да еще и Слизерин. Как мог Поттер поступить на этот отвратительный факультет, где учились темные волшебники? Это в голове не укладывалось. И теперь не Рон лучший друг национального героя, а противный задавака Малфой и зануда Грейнджер. Поговорить со съехавшим с катушек Поттером не получалось, рядом все время были слизеринцы. Не лезть же в эти их противные подземелья. Была еще библиотека, но там все время была Грейнджер. Не ругаться же с девчонкой. Фу, заучка лохматая. Чтоб ее пикси покусали. И Перси. Троллив братец не только клещом впился в близнецов, но еще и успевал полоскать мозги самому младшему. Лично проверял домашние задания, но дело необходимости образования для будущей карьеры, а репутации семьи. Отбирал спортивные журналы, не давал играть в шахматы, суя в руки ненавистные учебники и жуткого вида талмуды для дополнительного чтения. Это было просто ужасно. Лишь изредка удавалось вырваться из-под опеки мерзкого зануды, вот как сейчас. Нет, не о таком мечтал Рон, отправляясь в школу. Он грезил о приключениях, о славе, а получилось. Короста как-то резко дернулась и соскочила с колен своего хозяина. «Эй, ты куда?» — крикнул Рон. Из-за куста медленно выплыло темное облачко. Рон вскочил. «Здравствуй, Рон Уизли!» — послышалось у него в голове. «Здравствуй, те!» — пробормотал потрясенный гриффиндорец. Короста встала на задние лапки и почтительно поклонилась облачку. Рон открыл рот от изумления. «Конечно, папа и мама неоднократно говорили ему, что разговаривать с незнакомыми людьми и предметами не стоит. Но ведь это было просто облачко. Или не просто. Какой храбрый мальчик!» Снова послышалось в его голове. «Настоящий гриффиндорец. Вот только об этом никто не знает, правда? Все смотрят на Поттера. А кто такой этот Поттер? Разве он не предал память своих родителей, поступив на Слизерин? Ты, другое дело, ты не изменил». «Да», — ответил Рон. «А разве это справедливо? Рон, хочешь, я помогу тебе? Ты и только ты станешь самым знаменитым волшебником. Все будут говорить только о тебе. Никто и не вспомнит о жалком Поттере. Он будет скулить и умолять, чтобы ты хотя бы поговорил с ним. И у тебя будет много денег, очень много денег. Все сладости из сладкого королевства, все игрушки от Зонка, самые лучшие мантии и самая скоростная метла будут твоими». Рон даже зажмурился от такой перспективы. «Ты должен только согласиться пустить меня в твое тело. И все. Я помогу тебе, Рон. Ну что, ты согласен?» Перед глазами шестого сына из бедной многодетной семьи стояла прекраснейшая картина, на которой он в новенькой мантии сидел за столом, уставленным самыми вкусными блюдами, которые он только мог вообразить. Рядом лежала новенькая метла, нет, две метлы, и собственная сова, и пророк с его колдографией, а на заднем плане скулил поверженный Гарри Поттер. «Да», — сказал Рон Уизли, так и не открыв глаз, его тут же окутала тьмой. Короста пронзительно запищала. Глава 4. «Итак, ваше эссе», — дядюшка Дрю добродушно улыбнулся. «Как вы помните, задание заключалось в том, чтобы противостоять пению сирен. Мисс Грейнджер явно знакома с мифом об аргонавтах, она предложила заткнуть уши. Очень интересную идею выдвинул мистер Малфой, Он предложил использовать заклинание головного пузыря. Действительно, есть разновидность этого заклинания, которая отсекает все звуки из внешнего мира. Обоим по 5 баллов. Мистер Лонгботтом предложил иметь при себе венок из руты. Очень интересная идея. Рута не даст затуманить ваш разум. 5 баллов. Мистер Поттер описал реально существующий артефакт, который тоже помогает от подобного воздействия. 5 баллов. Теперь об атакующих заклинаниях, о которых написали многие. Перед тем, как их применить, необходимо именно защитить себя, иначе сирены сумеют подчинить вас своей воле. А еще есть некоторые зелья, которые усиливают естественную защиту волшебника. Об этом не написал никто. Первокурсники слушали, приоткрыв рты. Затея оказалась очень интересным предметом. А задания профессора Гендельквиста давали возможность почувствовать себя путешественниками, участниками невероятных приключений. Очень может быть, что никто из них никогда не встретит тех же самых сирен, но как увлекательно было придумывать способы защиты. А теперь, когда вы поняли свои ошибки и все старательно записали, сказал мистер Гендельквист, перейдем к болотным огням. Первокурсники скрипели перьями. Гермиона Грейнджер с тяжелым вздохом закрыла пыльный фолиант. Надо же так опростоволоситься. А ведь она собирается усиленно заниматься зельями. И не подумала, что от пения сирен можно защититься с их помощью. Обрадовалась, что может блеснуть знаниями мифов. Это же не миф, это реальный магический мир. Нет уж, теперь она все-все способы защиты уточнять будет. Конечно, профессор ее все равно баллами наградил. Но тем не менее, и девочка потянулась за следующим справочником. Библиотека закрывается. Сдавайте книги. Послышался голос мадам Пинс. Гермиона с тяжелым вздохом отложила книги. Ничего, у нее много времени. Она обязательно разберется с этими зельями. Может быть, спросите у декана? Лестница дрогнула и повернула. Черт, девочка уцепилась за перила. Вот кто придумал эти идиотские двигающиеся лестницы. Сколько раз студенты опаздывали из-за них на уроки и лишались баллов. Как бы не попасться Филчу, ведь скоро отбой. Наконец лестница остановилась, и Гермиона попала в какой-то коридор. Здесь она еще не была. Странно, надо будет побыстрее выбраться отсюда. Нужно пройти 3 раза вдоль стены, думая о месте, где можно спрятать нужную вещь. Услышала девочка чей-то голос. Да-да, конечно, давай, глупый мальчишка. Гермиона выглянула из-за угла. У стены замер гриффиндорец Рон Уизли. Странно, но его собеседника видно не было. Может, он разговаривал с портретом? Послышались шаркающие шаги. Мальчишка выругался и бросился на утек. Гермиона замерла. Только не это, только не Филч. Как назло, спрятаться было негде. Что там говорил голос? Трижды пройти вдоль стены, думая о месте, где можно спрятать вещь. А что если? В стене появилась дверь, и Гермиона заскочила в какое-то помещение. Вовремя. Кажется, ее не заметили. И куда это она попала? Гермиона огляделась. Вокруг громоздились настоящие горы из вещей. Вот это да. Получается, что здесь действительно прятали вещи. Как интересно. Вредилки из зонка, игрушки, сломанные парты, какая-то одежда, книги, учебники, тетрадки, пергаменты и перья, уже окаменевшие сладости. Чего тут только не было. Интересно, есть ли владельцы у этих вещей? Например, у этого игрушечного дракончика, или у книги «Самые надежные привороты», а там что? Гермиона подобрала несколько учебников и толстый справочник по гербологии. Ох и ничего себе, да они изданы 100 лет тому назад. Вряд ли у них есть хозяева, скорее всего про них просто забыли. В эту комнату стоит заходить почаще. Сейчас она пойдет в подземелье, а потом обязательно заглянет сюда снова. Вот только посмотрит, что там. Надо же, какая интересная диадема. Ума палата дороже злата. Ну да, Гермиона тоже так считает. Может, это не просто украшение, а какой-нибудь артефакт. Стоит спросить у профессора Гендельквиста. Диадема и справочник отправились в сумку. Остальные учебники пришлось нести в руках. Ничего страшного. Гермиона осторожно выглянула в коридор. Никого. И девочка бегом бросилась в подземелье. Прозвонил колокол, извещающий об отбое, и со стороны северной башни в сторону выручай комнаты двинулась нелепая фигура, замотанная в многочисленные мантии. Тихо-тихо приоткрылся портрет полной дамы, и в образовавшийся проем скользнул Рон Уизли. Он ужасно трусил, но идти было надо. Вот и та самая стена напротив картины с троллейм балетом. Так, теперь пройти 3 раза туда и обратно, думая о месте, где можно спрятать что-то важное. А вот и дверь. Мальчик осторожно открыл ее и вошел внутрь. Так, Теперь нужно дойти до манекенов по реке. Это должно быть здесь. Пусто. Пусто. Не может быть. Не может быть. За одной из куч зашуршало. Оттуда выбралась странная тетка в огромных очках и, прижимая к груди что-то, замотанное в шаль, крадучись двинулась к двери. Рон Уизли почувствовал такой приступ ярости, что у него на мгновение потемнело в глазах. Украла. Она. Она украла его вещь. А ну стой, воровка. Заорал он не своим голосом. Тетка присела от ужаса, а затем вдруг одним прыжком оказалась у дверей и бросилась на утек. «Стой!» – взвыл Рон, бросаясь следом. Профессор Снейп мирно беседовал с профессором Флитвиком, когда до них донеслись топот, дикие крики и грохот. «Пивз безобразничает», – предположил Флитвик. «Не похоже», – заметил Снейп, доставая волшебную палочку. «Помогите!» – неслось под сводами замка. «Спасите!» «А ну стой, курва!» «Воровка!» «Круция!» «Круция!» «Ничего себе!» – удивился Флитвик, тоже доставая палочку. Из-за угла вылетела ничего не соображающая Сибилла Трелани. За ней гнался, судя по всему, это был первокурсник. «А ну отдай, ворюга!» – орал он. «Это не твое, мое!» – взвизгнула Трелани. Флитвик и Снейп, не сговариваясь, огрели обоих петрификусом. Трелани ткнулась носом в пол. Сверток, который она прижимала к груди, отлетел в сторону. Раздался звон, резко запахло алкоголем. Снейп перевернул студента. «Мистер Уизли?» – удивленно проговорил он. Флитвик отбросил в сторону шалли и извлек осколки винной бутылки. «Ничего не понимаю», – сказал он. «Наверное, надо к Минерве», – предложил Снейп, – «все-таки нападение на преподавателя. Честно говоря, я такое впервые вижу. Сибилла, конечно, поддает, но красть выпивку у первокурсника – это все-таки перебор, как и первокурсник с выпивкой. Даже для Уизли это слишком». Флитвик собрал остатки вина в восстановленную бутылку. Потом профессора подхватили мобильный корпусом тела предсказательницы и студента и направились в кабинет директора. МакГонагал была в шоке, как и вызванная через камин Хуч. Несчастная Трела не получила от разбуженной мадам Помфри флакон с успокоительным и тихо икала, сидя в углу. На Рона Уизли испытующе смотрели живые и мертвые профессора. «Я больше не буду», — на всякий случай сказал он. «Мистер Уизли», — строго проговорила МакГонагал, — «вы пьете?» «Я больше не буду», — повторил Рон, глядя в пол. Из камина вышли вызванные Молли и Артур Уизли. «Что случилось?» — спросил глава рыжего семейства. Рон что-то натворил, не поделил с мисс Стрелани бутылку вина и попытался наложить на профессора Круция, ехидно просветил его Снейп. «Не может быть», — пробормотал Артур. «Я больше не буду», — прошептал Рон. «Рональд Уизли», — взвыла Молли. «Как ты мог?» Рон в ужасе затряс головой. Вдруг из него стал сочиться какой-то черный дым. «Что это?» — испугалась мадам Помфри. «Лови его, убегает», — взмахнул палочкой Флитвик. Черный дым заметался по помещению. «Минерва, затворяй, я его держу», — крикнул Снейп. МакГонагал мгновенно проговорила формулу запирания. По случайности они стояли напротив портрета Дамблдора. Черный дым втянулся в картину. «А что?» – проснулся Дамблдор, с которого слетели чары немоты. Черный дым сгустился, и рядом с бывшим директором появился. «Не-е-е-е-те!» – дуэтом заорали Дамблдор и Волдеморт. МакГонагал от неожиданности чуть не села мимо стула, но ее рефлекторно поддержали Снейп и Флитвик. Трела не прекратила икать. Мадам Помфри вытащила из кармана еще один флакон с успокоительным и одним глотком опустошила его. Молли и Артур спрятались в камине. Рон медленно осел на пол. «Ужас какой!» – пробормотал Финиас Найджелус Блэк. «Ранни!» – выглянула из камина Молли. «Ранни, сынок!» – мадам Помфри склонилась над мальчиком. «Это просто истощение», – сказала она. «Похоже, что он недолго был одержимым». «Одержимым?» – переспросила Молли. «Мой сын одержимый». «Уже нет», – ответил Снейп. «Мерлин!» – простонала МакГонагал. «Волдеморт, в школе. Одержимый первокурсник». Мадам Помфри извлекла еще один флакон с успокоительным. «Как знала», – пробормотала она. «Мальчика нужно отправить в больничное крыло», – сказал Флитвик. «Вряд ли он сейчас что-нибудь расскажет». «И, Минерва, я бы известил Аврорат и отдел тайн». «Да-да, конечно. Я сейчас. А я?» – спросил Дамблдор с портрета. «А как же я? Уберите это от меня, Альбус. Ну потерпи», – сказала МакГонагал. «Это же ради всеобщего блага. Вдруг он опять сбежит? А тут дети, а обо мне никто не думает», — возмущался Дамблдор. «Я о тебе подумаю», — предложил Волдеморт, нехорошо усмехаясь. Дамблдор сник, сгорбился и отчетливо шмыгнул носом. Флитвик наложил на портрет дополнительные чары. Снейп поднял с пола Рона и передал его Артуру. Уизли-старшие направились в больничное крыло. Мадам Помфри последовала за ними. МакГонагал достала дымолетный порошок и подошла к камину. Флитвик и Снейп страховали портрет, чтобы Волдеморт не сбежал. Вскоре из камина вышли лично глава Эврората и начальник отдела тайн. За ними следовали нагруженные аппаратурой подчиненные. «Невероятно, просто невероятно», — потрясенно проговорил глава Эврората. «Я извещу министра». Волдеморт на картине скорчил зверскую рожу. Присутствующих передернуло. «А ты, Снейп, скотина», — сказал темный лорд, — «и предатель». Северус помог его поймать, тут же заявила переживающая за своего заместителя МакГонагал. «Если бы не они с Филиусом, то я бы не справилась. Страшно представить, что могло бы случиться. Ведь это чудовище вселилось в мальчика, в первокурсника. Он сейчас в больничном крыле». Глава Эврората кивал. Невыразимцы устанавливали аппаратуру. Из камина выглянул секретарь министра. «Как тут дела?» – спросил он. «Министр интересуется». «Разбираемся», – ответил глава Эврората. «Держите нас в курсе», – кивнул секретарь и нырнул обратно в камин. «Надо бы позвать мистера Гендельквиста», – предложила МакГонагал. «Он такой специалист». «О, это будет просто замечательно», – кивнул начальник отдела тайн. «И как вам только удалось заполучить такого мастера?» «Это из-за Гарри», – вздохнула МакГонагал. «Мистер Гендельквист много делает для этого мальчика. Надеюсь, его назначат опекуном». «Подходящая кандидатура», – кивнул глава Эврората. На портрете сопел Дамблдор. Дядюшка Дрю был поражен. «Невероятно», – проговорил он, – «очень редкий случай визуализации духа. Подобный казус, если мне не изменяет память, был в 14 веке в Италии. Но тогда влюбленный маг совершил самоубийство у портрета своей возлюбленной». «В самом деле?» – переспросил глава Эврората, бросив подозрительный взгляд на Дамблдора. «Что?» – вызверился Волдеморт. «Да я вас всех!» – тихо, – рявкнул начальник отдела тайн. «Думаю, что портрет надо унести отсюда. Разберемся в нашей лаборатории. Тут дети». «Да, конечно», – кивнула МакГонагал. «Забирайте». Невыразимцы двинулись к портрету. «Не снимается», – сказал один из них. «Как это?» – удивился Флитвик. «Это обычный портрет. Такие создает магия Хогвартса. И никто из нас». МакГонагал схватилась за голову. Снять портрет так и не удалось. Недоумевающие невыразимцы окружили его защитным коконом. Рядом выставили караул из авроров. Наконец, все отправились спать. Гермиона Грейнджер проснулась очень рано. Спала она плохо, ей снилось что-то непонятное. Может, это было как-то связано со вчерашними приключениями? Девочка покосилась на сумку, в которой лежала диадема. Безобидную вещь вряд ли стали бы прятать. Разве что она была краденой. А вот это было уже плохо. Конечно, Гермиона ничего ни у кого не украла, но у такой ценности могли быть хозяева. Вдруг они ищут свою вещь, а если увидят ее у Гермионы, то объявят ее воровкой. Лучше всего заявить о находке. Правда, тогда придется рассказать и о месте, где она ее нашла. Но может, ей позволит оставить у себя книги? Да и за такую находку полагается вознаграждение. Решено, она посоветуется с деканом. Сейчас, конечно, рано, но старшие говорили, что профессор встает засветло. И девочка решительно отправилась в ванную, а потом также решительно к кабинету своего декана. Стук в дверь оторвал Северуса с ней под почти ритуальной чашечки кофе. Да что же это такое? Или лорд с Дамблдором еще что-то отмочили? На пороге стола первокурсница Грейнджер, и с ней почему-то стало не по себе. «Проблемы, мисс?» – спросил он. «Мне нужен ваш совет, сэр», – сказала девочка, проходя в кабинет и доставая из сумки. Снейп, приоткрыв рот от изумления, смотрел на утраченную много веков тому назад реликвию, небрежно выложенную на стол. «Откуда это у вас, мисс Грейнджер?» – пробормотал декан Слизерина. «Нашла, сэр, я не знаю, кому принадлежит эта вещь, но мне ведь положено вознаграждение, или я могу предъявить на нее права, если она ничья». «Нашли?» – переспросил Снейп. «Где нашли? То есть, это просто невероятно». И мастер зелий бросился к камину. Через пару минут в кабинет переместились все деканы, профессор Зати и директриса Хогвартса. Флитвик пал на колени. МакГонагал схватилась за сердце. Остальные лишились дара речи. «Откуда?» — простонал Флитвик. «Мисс Грейнджер нашла», — сказал Снейп, — «рассчитывает на награду, а может и заявить права на свою находку. Имеет право, диадема пропала очень давно. Прямых потомков Рейвенкла не осталось, а чаши Хаффлпаф там не было», — прошептала профессор Спраут. Мистер Гендельквист взмахнул палочкой над диадемой. Вокруг нее сгустилась темная дымка. Дядюшка Дрю и профессор Флитвик переглянулись. «Мисс Грейнджер», — спросил декан Рейвенкла, — вы не надевали эту диадему?» «Нет, сэр», — ответила девочка, — «а с ней что-то не так?» «Похоже на то», — тяжело вздохнул дядюшка Дрю. «И вы сейчас нам все подробно расскажите». Гермиона кивнула и начала рассказ. Показать профессорам странную комнату все-таки пришлось. Но ничего, Гермионе пообещали, что все книги из этой комнаты будет можно почитать в библиотеке. А еще ей сказали, что тут могут храниться далеко не безобидные вещи, с которыми первокурсницы просто не справятся. И вознаграждение пообещали. Так что она сделала все правильно. В кабинете директора было тесно. Невыразимцы исследовали диадему. Вальдеморта перекосило от злости. МакГонагал вызвала главу домовиков Хогвартса и распорядилась, чтобы из странной комнаты достали все вещи и рассортировали. «Похоже, что это одна из легенд Хогвартса», — сказал портрет Финиаса Найджелуса Блэка. «Ее называют «выручай комнатой» или «комнатой по требованию». Она появляется, когда кто-нибудь сильно нуждается в ней. Вам всем очень повезло, что девочка думала о месте, где можно спрятать вещи. Если бы она думала о чем-нибудь другом, то и попала бы в иную ипостась комнаты. Это очень опасная вещь», — заметил глава невыразимцев, — «нужно тщательно исследовать. Темная магия, только не разрушайте», — попросил Флитвик, — «это же диадема самой основательницы». «Мы все понимаем», — сказал невыразимец, — «будут приняты необходимые меры. Эта девочка заслужила благодарность и вознаграждение», — заметил Снейп, — «нужно поощрить подобную ответственность. А если за такую находку никакой компенсации не будет, то другие студенты могут и припрятать то, что найдут. Может, конечно, и не найдут, но стоит показать им, что такие сюрпризы выгоднее отдавать взрослым». «Я только за», — сказала на это МакГонагал, — «но у Хогвартса нет таких денег. Мы можем обратиться в попечительский совет», — предложил Флитвик. «Таким образом диадема останется за Хогвартсом». Снейп взял щепотку порошка. «Малфой Мэннер», — сказал он и шагнул в изумрудное пламя. Студенты неторопливо сходились на обед. Дверь за столом преподавателей открылась, и в зал прошли не только профессора, но и важные господа в нарядных мантиях и авроры. «Министр магии», — заметила Панси. «Чего это он?» «Наверное, нам сейчас скажут», — предположил Блейз. Студенты смотрели на пришельцев во все глаза. Наконец в зале собрались все учащиеся. У дверей замер Филч. «Прошу минуту внимания», — доброжелательно улыбнулся министр. «Произошли очень важные события. Профессора Хогвартса сумели пленить дух того, кого нельзя называть. Да-да, он пытался вернуться». Студенты испуганно и удивленно переглядывались. За выдающиеся заслуги перед магической Британией директор Хогвартса Минерва МакГонагал, заместитель директора и декан Слизерина Северус Снейп и декан Рейвенклаффа Филлиус Флитвик награждаются орденом Мерлина первой степени. Зал грянул аплодисментами. Кроме того, была возвращена считавшаяся пропавшей реликвия основательницы Равен Рейвенкла, знаменитая диадема. Мисс Гермиона Грейнджер, студентка первого курса факультета Слизерин, тоже будет награждена. Гермиона смотрела на оратора, приоткрыв рот. Слово взяла Минерва МакГонагал. «Мисс Грейнджер награждается медалью за заслуги перед Хогвартсом», — сказала она, — «в зале славы разместят соответствующую табличку. Кроме того, ей присуждается 100 баллов». «Грейнджер, ты где диадему нашла?» — спросил Драко. «Попечительский совет Хогвартса надеется, что реликвия основательницы останется в школе», — мягко улыбнулся Люциус Малфой. «Поэтому мисс Грейнджер выплачивается компенсация в размере 1000 галлеонов». «Поздравляю», — сказал Гермионе Гарри. «Ты должна нам все рассказать». Потрясенная девочка кивнула. Слово снова взяла МакГонагал. «Я уверена», — сказала она, — «что некоторые подумали, что уж они бы ни за что не отдали такую редкую и дорогую вещь. Так вот, тот, кого нельзя называть, использовал диадему основательницы в своих гнусных целях. Если бы мисс Грейнджер не принесла свою находку декану, то с ней могло случиться что-то очень плохое. Она могла бы стать одержимой. К счастью, этого не произошло. Диадема сейчас в отделе тайн, где ее исследуют и избавляют от следов черной магии. Помните об этом, если найдете что-нибудь необычное». «Думаешь, это правда?» — спросила Панси. «Там была такая темная дымка», — ответила Гермиона. «Ой, меня же ждут». Под аплодисменты всего зала девочка подошла к директрисе и получила из ее рук красивую медаль, а Люциус Малфой вручил ей тяжелый мешочек с галлеонами. Сверкали вспышки колдокамер. «Для ежедневного пророка, пожалуйста, улыбочку». «Ой, это будет в газете?» — спросила Гермиона. «Ну конечно», — мисс Грейнджер, улыбнулся министр, — «на первой полосе». Девочка неловко пригладила волосы и робко улыбнулась. Стоило ей вернуться за стол своего факультета, как ее тут же взяли в оборот. Подтянулись и представители других факультетов. А хорошо, что Грингер не знала, что это за диадема, заметил Теодор Нотт. Любой другой на ее месте не удержался бы от примерки. А что там была за дымка, напомнила Панси. Понимаешь, сказала Гермиона, профессор Гендельквист стал ее проверять с помощью заклинаний, и появилась темная дымка. После этого меня сразу же спросили, не надевали ли я диадему. Жалко, если с ней что-то плохое, она такая красивая. По легенде, кто ее наденет, тот станет умнее, заметил Блейз. Ну и что, ответила на это Гермиона. Зато все будут думать, что такой человек на самом деле дурак, а весь ум у него от диадемы. Слизеринцы рассмеялись. Ну, не без этого, сказал на это Маркус Флинт, но 100 баллов, это круто. Может еще чего найдешь, есть еще медальон Салазара Слизерина и чаша Хельги Хаффлпафф. А чего только она, возмутился Драко. Все будем искать, главное, не мерить, когда найдешь, напомнил Винс. Ага, особенно чашу, хихикнул Гарри, учащийся. Уроки никто не отменял, послышалось от стола преподавателей. Студенты подхватились и помчались на лекции. Рон Уизли таращился в потолок. Он очень смутно помнил, что случилось прошлой ночью. Вроде бы он куда-то шел, или не шел, а потом бежал, куда и от кого, или за кем. А что было дальше? Ронни, сынок, ты очнулся? Мама, из-за ширм вышли родители. Ты что-нибудь помнишь? Спросил Артур. Рон всхлипнул и покачал головой. Послышались шаги. У кровати появились МакГонагалл, Снейп, другие профессора, какие-то незнакомые люди. Он ничего не помнит. Тут же вскинулась Молли. Вы не можете его обвинять. И мучить тоже. Никто не собирается мучить вашего сына, миссис Уизли, доброжелательно проговорил невыразимец. Воспоминания все равно можно получить. Ваш сын попал в беду, и в ваших же интересах, чтобы мы установили истину. Молли оглянулась на мужа и кивнула. Невыразимец присел на край койки Рона. Мистер Уизли, мы понимаем, что вы практически ничего не помните, но есть специальные методики, позволяющие восстановить ваши воспоминания. Это совершенно безопасно. Вам ничего не надо делать, просто доверьтесь нам. Рон взглянул на родителей и робко кивнул. Я больше не буду, тихо проговорил он. Молли громко всхлипнула. Невыразимец достал волшебную палочку. Ну что ж, все ясно. Последний из присутствующих в кабинете директора отошел от омута памяти. Ничего удивительного, что мальчик поддался такому опытному провокатору. А меня интересует, почему вы были так уверены, что Гарри не будет знать, как попасть на платформу 9 и что он подружится с вашим сыном, проговорил дядюшка Дрю. Ваше шоу на вокзале мы видели, сразу скажу, зрелище жалкое и крайне неубедительное. Артур и Молли замялись. Нам Дамблдор сказал, наконец проговорила Молли, он считал, что будет лучше, если у Гарри Поттера будут правильные друзья. Снейп и МакГонагалл переглянулись. Кажется, начинает проясняться темное дело с инструкциями. Дядюшка Дрю покачал головой. А с крысой этой что? Спросил один из авроров. Мне ее поведение очень не понравилось. Надо будет взглянуть на животное, предложил профессор Флитвик. Мне тоже интересно, где теперь только искать эту крысу? Вздохнула МакГонагалл. Снейп повернулся к занавешенному портрету. А если спросить? Предложил он. Невыразимец осторожно снял чары. Волдеморт и Дамблдор сидели по разным углам, отвернувшись друг от друга, и делали вид, что спят. «Эй!» – спросил невыразимец, – «а что это за крыса у Уизли?» Заключенные в портрете одновременно открыли глаза, но ничего не ответили. «Альбус!» – строго проговорила МакГонагалл. «Ну, Минни!» Дамблдор явно старался противостоять воле действующего директора, но у него ничего не получилось. «Это Питер», — сказал он, — «надо же было спрятать мальчика». «Какой еще Питер?» — переспросила МакГонагалл. «Постой, Петтигрю». «Но он же, так Петтигрю жив?» — переспросил невыразимец. «И вы об этом знали? Но как же тогда Блэк, Альбус?» — пробормотала МакГонагалл. Волдеморт прищурился. «Так», — сказал он, — «так получается, что это ты подсунул мне эту крысу. Ах, ты, помогите!» — заорал Дамблдор, сжимаясь в кресле. «Можно их как-то угомонить?» С беспокойством спросил Флитвик. «А ну прекратите!» — приказала МакГонагалл. Старые враги замерли. Уизли с ужасом смотрели на авроров. «А вы знали, что это анимаг?» — спросили их. Можно было не отвечать. Молчание было очень красноречивым. «А как же бедный Сириус?» — пробормотала МакГонагалл. «Он ведь не убивал. Может быть, мы известим министра, сказал Аврор. Раз в деле всплыли новые основания, то будет проведено дополнительное расследование. Мистер Уизли, ваши показания тоже необходимы. Артур, как ты мог? Бедный мальчик 10 лет провел в Азкабане. Я, Дамблдор сказал, что так будет лучше, для общего блага. Если я еще раз услышу про всеобщее благо, пробормотал сквозь зубы Снейп, то я за себя не ручаюсь. Но что делать с Петтигрю? Не дал отвлечься от темы дядюшка Дрю. Придется подключить домовиков, вздохнула МакГонагал, и я сама буду его ловить. Я ведь тоже анимаг. Будет странно, если он все еще в Хогвартсе, покачал головой Флитвик. Не идиот же он. Мог и остаться, заметил Аврор, информация ему нужна в любом случае. А в таком большом замке наверняка полно крыс, самых обычных. МакГонагал тут же перекинулась в кошку и бросилась вон из кабинета. Снейп вызвал главу домовиков и кровавого барона. Портреты тоже решили подключиться к поискам. Уизли старших отправили в Аврорад давать показания. Домовики забросили разборку, выручая комнаты, и занялись ловлей крыс. Пойманных зверьков они приносили аврорам и профессорам, которые тут же проверяли их на анимагию. Проверенных крыс запирали в большой клетке. Домовикам помогали привидения и Филч. Миссис Норрис и профессор МакГонагал рыскали по школе во главе целой группы кошек и котов, фамильяров студентов. Именно им и удалось загнать неуловимого Петтигрю. Тот попытался скрыться в вентиляции, но лично директор Хогвартса в головокружительном прыжке предотвратила побег. Наблюдавшие за погоней портреты разразились аплодисментами. Призраки и кошки сопровождали директрису, гордо несущую свою добычу, до самого кабинета. Анимага тут же расколдовали и заковали в наручники. МакГонагал перекинулась в человека. Филч направился на кухню за печенкой для участвующих в операции по поимке преступника кошек. Директриса потребовала чаю, чтобы избавиться от мерзкого привкуса во рту. «Ну что ж», — сказал начальник Аврората, — «выражаю вам благодарность за помощь следствию. Это, вне всякого сомнения, преступник, у него на руке темная метка». МакГонагал в очередной раз сплюнула. «Фу, гадость какая! Надеюсь, вы поставите нас в известность о ходе следствия». «Разумеется, а теперь позвольте откланяться. Дела, с крысами что делать?» — спросил Филч, уже распорядившийся насчет печенки. МакГонагал задумалась. «Не выпускать же грызунов. Если Северусу нужны на ингредиенты, то пусть возьмет сколько нужно, а остальных отдать Хагриду. Пусть своим питомцам скормит. Ну надо же, сколько всего произошло!» — проговорила мадам Помфри, тоже наливая себе чаю. «Преступник в школе. Питер Петтигрю жив. Глядишь, и Сириуса Блэка оправдают». Снейп поморщился. Только Блэка ему и не хватало. А с того станется припереться в школу к тому же Поттеру. «Бедный Сириус», — тяжело вздохнула МакГонагал. 10 лет Азкабана за преступление, которого не совершал. Он, наверное, в страшном состоянии. Если еще не сошел с ума, — покачал головой дядюшка Дрю. «Блэк не может сойти с ума», — проговорил сквозь зубы Снейп. «Он и так псих, Северус», — строго выговорила МакГонагал. Уже на следующий день из ежедневного пророка все узнали, что Петтигрю сознался в многочисленных преступлениях, за которые его и приговорили к поцелую дементора. Сириуса Блэка признали невиновным и перевели из Азкабана в клинику СВ Мунга. Кроме того, начался пересмотр дел всех заключенных. Нашлось еще несколько человек, над которыми даже не было суда. Магическая Британия пережила очередное потрясение. А еще через 3 дня Сириус Блэк сбежал из СВ Мунга. «И что теперь делать?» — озабоченно спросила на внеплановом педсовете МакГонагал. «А куда он мог податься?» — спросил дядюшка Дрю. «Как вы думаете?» «Он очень дружил с Джеймсом Поттером», — ответила МакГонагал. «Был свидетелем на свадьбе. Альбус говорил, что он крестный Гарри. Только этого психа нам тут и не хватало», — пробормотал Снейп. «Да, вряд ли Сириус сохранил здравый рассудок», — покачала головой мадам Помфри. «А если он явится в Хогвартс? Хотя лично мне очень не хотелось бы, чтобы с ним случилось еще что-то плохое. Он и так настрадался, а теперь и мы настрадаемся», — буркнул Снейп. «Может, все не так плохо», — МакГонагал поправила очки. «Мне просто хватает того, что мы уже имеем», — сказал Снейп. «Мало нам сладкой парочки на портрете, а у меня еще и Гринджер в наличии, так что без Блэка я прекрасно обойдусь». «А что такое с мисс Гринджер?» — спросил Флитвик. «По-моему, очень милая девочка». «Девочка», — процедил сквозь зубы мастер зелий. «Это монстр, а не девочка. Ходит за мной хвостом, просится в лабораторию. Пустил. Так ей Атонар понадобился». «А у вас нет?» — спросил дядюшка Дрю. «Просто не нужен. Я зелья варю, мне философский камень без надобности. Так это, Гринджер теперь предлагает мне свои деньги, полученные за диадему, чтобы купить необходимое оборудование. И ведь купит, и все тут разнесет к Мерлиновой матери. Уже при простейших преобразованиях возможен взрыв. А ей еще кто-то из старших подсунул книгу про гомункулов. Хорошо, что она маглокровка и считает подобные эксперименты неэтичными. Но я уже вздрагиваю, когда вижу ее с книгой. Еще захочет демона какого приручить. Ее кумир Фламмель много чем занимался. У меня целый факультет, а все время приходится следить, чтобы это чудовище куда-нибудь не влезло. Присутствующие покачали головами. Мисс Гринджер была милой девочкой, но ее жажда знаний несколько пугала. Снипу можно было только посочувствовать. А если учесть, что на Слизерине традиционно увлекались темной магией, пусть лучше философский камень создает, высказал общее мнение Флитвик. Невыразимцы так и не смогли разлучить Волдеморта и Дамблдора и снять портрет со стены. Пришлось ограничиться дополнительным чарами. Кроме того, в раму был вмонтирован артефакт, включающий сигнал тревоги при любой попытке взломать защиту изнутри. «Это нечестно», — возмущался Дамблдор. «Вы не можете, закнись», — рявкнул на него Волдеморт. «Можно подумать, мне приятно, но я же не ною, скотина красноглазая, от бородатой истерички слышу, Минни, а ну цицоба, все зло от баб», — синхронно донеслось с портрета. МакГонагал задернула занавеску, оба были отвратительны, еще и дрались время от времени. И как она раньше не замечала склочности Альбуса, его привычки сваливать все на других, требования особых условий для себя, легко рассуждать о всеобщем благе, сидя в удобном кресле и попивая чайк с мармеладом, пожил бы как Гарри в чулане под лестницей, или как Северус, под постоянным страхом, что благодетель передумает, лишит своего расположения и выкинет с работы. А Сириус, между прочим, именно Альбус стал после первой войны с Волдемортом председателем Визингомата. Кто мешал ему провести дополнительное расследование, еще неизвестно, что там с Поттерами случилось. Эх, Альбус, Альбус, в дверь постучали. На пороге стоял Хагрид. «Ты что-то хотел?» – устало спросила МакГонагал. «Дык это», – сказал Хагрид, – «привезли». «Что?» – спросила директриса, на всякий случай скрестив пальцы. «А хрен ее знает», – почесал в затылке Хагрид. «Или его, но профессор Снейп против, не выражайся». Привычно поправила подчиненного МакГонагал. «А почему Северус против?» Дверь распахнулась, и в кабинет влетел злющий Снейп. «Они взорвут Хогвартс». За ним шли Малфой и Фламмель. «Северус, не надо так нервничать», — мягко проговорил Люциус. «Это такая честь для Хогвартса. Ни в Шармбаттоне, ни в Дурмштранге нет такой замечательной алхимической лаборатории. Подарок от Международной ассоциации алхимиков, это почетно, и никто не заставляет тебя учить таким вещам всех подряд, только особо одаренных студентов. Пусть будет факультатив. Ведущие специалисты готовы прочитать лекции. А какие книги? Я убью Гринджер». МакГонагал поплохила. «Да что такое случилось?» — в ужасе спросила она. «Мисс Гринджер написала письмо в Международную ассоциацию алхимиков», — пояснил Малфой. «Они прониклись. Вот результат». «Ничего страшного», — улыбнулся Фламмель. «Это же редкость, когда в столь юном возрасте наблюдается такая пытливость ума. Мы с коллегами решили, что поддержать юное дарование – наш долг. Очень может быть, что эта девочка прославится в веках». «Я убью Гринджер», — повторил Снейп. «И того, кто дал ей почитать Альберта Великого. Они все-таки решили создать гомункула. Для начала. Ну зачем так сразу?» Еще более мягко продолжил свои уговоры Малфой. «Мой сын тоже заинтересовался. И Гарри Поттер». С ней подсчетливо скрипнул зубами. МакГонагал вздохнула. Но деваться было некуда. «Позвольте мне отлиться администрации Хогвартса. Начало она, значит заносить», — констатировал Хагрид и покинул кабинет директора. Таким образом, в цокольном этаже самой крепкой башни замка была оборудована алхимическая лаборатория. Снейп мрачно оглядел все эти тигли, перегонные кубы и ту самую печь Атонар. Первую лекцию назначили на конец октября, и проводить ее должен был сам Фламмель. Слизеринцы и рейвенклавцы в предвкушении перерывали библиотеку. Большим спросом пользовались труды Парацельса. Создать собственного гомункула хотели все. «А это не запрещено?» — спросила МакГонагал. «Абсолютно точно нет», — ответил дядюшка Дрю. «Просто мода на подобных питомцев прошла еще в 17 веке». «Интересно, почему?» — удивился Флитвик. «Мода – странная вещь», — пожал плечами дядюшка Дрю. «Никто никогда не знает, что будет модным в ближайшее время. В свое время гомункулов создавали, чтобы показать свою магическую состоятельность. Это даже входило в школьную программу. «Ну тогда ладно», — согласилась МакГонагал, — «так даже лучше. Сидят, читают, спорят о прочитанном, и никаких разборок». И только Снейп мрачно покачал головой. Он просто чувствовал, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Своим опытом поделились и бывшие директора. «А у меня тоже гомункул был», — сказал Финиас Найджелус Блэк, «забавный такой. Поболтать можно, и способности к предсказаниям у них есть. Мало нам нашей штатной предсказательницы», — покачал головой Флитвик, — «хотя опыт интересный». Глава 5. Лекция прошла с большим успехом. «Скажите, сэр», — обратилась к Фламмилю семикурсница из Рейвенкла, — «здесь написано, что основой для гомункула служит семенная жидкость». «Да, мисс, но это должна быть семенная жидкость мага, взрослого мужчины, здорового и сильного магически». Присутствующие на лекции студенты дружно уставились на декана Слизерина. Тот содрогнулся. Этого еще не хватало. По дороге в подземелье после очередного педсовета с ней проспугал не только студентов, но и привидений. Вот влип. А если еще и Минерва насидит, Альбус бы уж точно не упустил такой шанс показать свою власть. Нет, на самом деле, конечно, жалко не было, чего там жалеть-то. И гомункул, это интересно. Но сам факт, и все эти сволочи отлично будут знать, убил бы Грингер, и Фламмеля, и Парацельса с Альбертом Великим вместе. Из-за приоткрытой двери класса, где и проходила лекция, доносились голоса. «Не разошлись еще, что ли? Вот схема», — проговорила Грингер. «Сосуд с исходным материалом нужно выдержать в навозе, периодически нагревать и магнетизировать». «А какой навоз?» — уточнил Поттер. «Драконий, наверное, лучше от гиппогрифа», — пробормотала Грингер. «Надо будет уточнить у мистера Фламмеля. Если у нас, конечно, исходный материал будет. Но мистер Фламмель обещал, что все принесет». Снейпа отпустила. Он решительно распахнул дверь. На него испуганно уставились студенты. «Ну, конечно, Поттер, Малфой, Грингер, Крэп и Гойл собирают тяжелые книги. На лежащих на столе пергаментах вычерчены схемы с расчетами. Это от Фламмеля. Вот ему-то что со всего этого, а? Соскучился за 600 с лишним лет, на развлечения потянуло». «Драко», — Поттер и Грингер смотрели на профессора широко распахнутыми глазами. «Я могу узнать, что вы здесь делаете?» — спросил Снейп. «Мы уже уходим, сэр», — ответил Малфой. «Нужно было собрать книги и записи». Гермиона кивнула и прижала к груди пергаменты. Крэб с грохотом уронил книгу и торопливо нагнулся, чтобы ее поднять. Снейп обернулся на звук. Его взгляд зацепился за название. «Агриппа Неттисгеймский». «Да, такой книги в библиотеке Хогвартса раньше точно не было. Как бы прибрать эту редкость? Вроде бы, некоторые книги этого мага отличались тем, что доводили своих владельцев до смерти. Это, конечно, безопасное. Откуда эта книга?» — спросил Снейп. «Мистер Фламмель одолжил», — ответила Гермиона. «Он сказал, что в ней очень хороший пример расчетов температуры для прогревания сосуда с будущим гомункулом. Дайте мне ее, я должен сам сперва ознакомиться. И запомните, никаких опытов без меня, еще взорвете что-нибудь». Крэп протянул книгу декану. Гермиона проводила ее тоскливым взглядом. «Да, с этим надо было что-то делать. Такая страсть к книгам до добра не доведет». «Сэр», — спросил Гарри, — «а какой навоз лучше, как вы думаете?» «Пока не знаю, мистер Поттер. Я гомункулов не создавал. Правда интересно, сэр?» «Да, мисс Грингер, это очень интересно». Девочка счастливо улыбнулась. Сова с биологическим материалом прибыла через 5 дней, и перед ужином все заинтересованные лица собрались у избушки Хагрида. Запах там стоял просто чудовищный. Старшекурсники моментально наложили на себя и малышню заклинание головного пузыря. «Это вот, значит», — гордо сказал Хагрид, демонстрируя присутствующим большие дурно пахнущие кучи. «Тут, значит, из-под гиппогрифов, тут от тестролов, а это вот от кентавров. Сам собирал. Драконий можно в теплицах у профессора Спраут взять. А ежели еще чего надо, то для науки я завсегда пожалуйста». «Спасибо, Хагрид», — сквозь зубы поблагодарил энтузиаста Снейп. Гермиона внимательно осматривала питательную среду. Из задних рядов протолкнулся Невилл Лонгботтом. Снейп содрогнулся. «Этот гриффиндорец был опасен даже рядом с пустым котлом. А вам что тут надо, Лонгботтом?» — строго спросил он. Невилл вздрогнул, но не ушел. «Сэр», — робко сказал он, — «я, может, если у вас останется, мне для теплицы, немного совсем, для опыта». «Для какого еще опыта?» — грозно спросил Снейп. «Новый вид цикуты», — пробормотал Невилл. «Моя работа. Я драконьим удобрял, но если у вас останется, нам цикута для питательного раствора нужна», тут же заявила Гермиона. «Это у Парацельса написано. Возьмете все, что останется, Лонгботтом», — сказал Снейп. Мальчик широко улыбнулся. «Спасибо, сэр, вы так добры. Готовим смесь по рецепту Парацельса», — распорядился Снейп. «По 2 фунта каждого вида, и фунт драконьего. Остальное можно отдать в теплицы, чтобы добро не пропадало. Думаю, что нас обеспечит всем необходимым. Приступайте». «А это еще откуда?» Со стороны запретного леса неторопливой рысцой приближался большой черный пес. «Грим», — взвизгнула шестикурсница с Рейвенкла. «Спокойно». Снейп достал волшебную палочку. «Сейчас я его». Пес оскалился и зарычал. Студенты попятились. «Красавец», — оценил Хагрид. «Интересно, это кобель или сучка, а то я бы с клыком повязал». «Теперь попятился пес. Не отвлекайтесь», — сказал Снейп. «У нас важное дело. Берите навоз и идем в лабораторию». Хагрид чуть не прослезился, провожая взглядом процессию. Участие в научных экспериментах было его самой светлой мечтой. Лонгботтом быстро осмотрел остатки. «Тебе тоже для опыта?» — спросил у него Хагрид. «Да», — энергично кивнул мальчик. «Удобрение? Это очень важно, от него столько зависит. Вот у вас тыквы в огороде, я вижу, что вы драконьим удобряете, а можно приготовить смесь». У Хагрида загорелись глаза. «А ты это?» – спросил он. «Сумеешь, чтобы по науке?» «Да», – сказал Невилл, «ведь эксперимент, это очень интересно. Растения тоже можно скрещивать, прививать. Я вот давно хотел росянку с тыквой скрестить, но мне бабушка не разрешала». «Сэр, можно спросить, а навоз кентавров сложно раздобыть, а если навоз единорогов взять?» Хагрид хлопнул себя ладонью по лбу. «Ой, Пикси, меня закусай, а про единорогов-то я и забыл. Вдруг профессору Снейпу понадобится? Ты это, давай за ними, скажи, что я сегодня же соберу. Ага, и потом приходи с этой, как ее тама. Ради науки я тебе пару тыкв выделю». Совершенно счастливый Невилл помчался догонять ребят, а Хагрид рванул в сторону леса. Черный пес проводил всех потрясенным взглядом. Навоз единорогов в книгах не упоминался, но большинством голосов было решено попробовать добавить немного в уже готовую смесь. Счастливый Невилл принес из теплиц цикуту. Студенты занялись работой, и никто не заметил, как герболог-любитель прихватил маленькую пробирку с заготовленным кормом для будущего гомункула, а потом направился к Хагриду и старательно привил к самой большой тыкве росток росянки. Вместе с лесничим они тщательно удобрили растение, а потом Невилл влил под корни содержимое той самой пробирки. Если бы он знал, что там, это была смесь человеческой крови с соком мандрагор. «Ну вот», — сказал Хагрид, — «теперь только поливать не забывать. Ему холодно не будет, холод повышает устойчивость», — важно ответил Невиллу. «Ну тогда хорошо». С опушки запретного леса за всем этим наблюдал черный пес. Он искренне не понимал, что тут происходит. Наконец все разошлись. Стемнело. Над запретным лесом взошла луна. Пес приблизился к странной тыкве и тщательно обнюхал ее. Запах ему ужасно не понравился, и пес выразил свое отношение, задрав лапу на тыкву. Потом он еще раз оббежал сад, сунулся было к запертым воротам, задумчиво почесал за ухом и потрусил в сторону Хагсмита. Ровно в полночь тыква содрогнулась, потом мелко завибрировала. По тому месту, где проходил бы экватор, будь тыква глобусом, прошла трещина. Она стала стремительно расти и углубляться. Раздался треск. Тыква медленно распалась на 2 половины. По краям ее корки появились небольшие бугорки. Они стремительно росли, принимая коническую форму. Вскоре тыква обзавелась множеством длинных и бритвенно-острых зубов. Страшный рот закрылся. Тыква сдвинулась на грядке и впилась зубами в бок своей соседки. Послышались хруст и чавканье. Вскоре с обычной тыквой было покончено. Монстр сыто рыгнул и замер. «Ничего не понимаю», — сказал профессор Флитвик дядюшке Дрю. «Я совершенно уверен, что видел раньше эти книги в запретной секции». «Да, вот и библиотечный ярлычок. Жутковатое чтение». Дядюшка Дрю перелистал несколько страниц. «Откуда это в Хогвартсе?» «Возможно, дар кого-нибудь из бывших учеников», — сказал Флитвик. «Кроме того, были случаи, когда школе завещали целые библиотеки». Дядюшка Дрю перевернул еще несколько страниц. «Пожалуй, стоит связаться с невыразимцами», — сказал он. «Боюсь, что с диадемой случилось страшное». «Что вы хотите сказать, коллега?» — забеспокоился Флитвик. «Не может быть». Поставленная в известность МакГонагал схватилась за сердце. По камину связались с начальником невыразимцев. «Крестраж?» — спросил он. «Но это же темнейшая магия. Вы уверены?» Хотя при исследованиях мы выявили именно чужеродную сущность, а не просто чары. И что же теперь делать? Расстроился Флитвик. Неужели диадема пропала? Такая реликвия. Мы постараемся не разрушать ее. Хорошо, что теперь известно, с чем придется иметь дело. МакГонагал решительно откинула занавеску на портрете. «Том», — сказала она, — «ты создал из диадемы крестраж?» Вальдемарт злобно прищурился. «Не твое дело, Минни. Как тебе не стыдно?» «Хаэм», — проговорил начальник невыразимцев, — «а крестраж можно нейтрализовать, создав собственного темного лорда. Студенты ведь занялись выращиванием гомункула, вот его и используем. Вновь созданный лорд сможет заявить на весь мир, что отказывается от своих прежних идей и просит у всех прощения, а потом мы его. Вы не посмеете», — взвыл Вальдемарт. «И кто нам помешает?» — издевательски улыбнулся глава невыразимцев. Вальдемарт затравленно огляделся и двинул в ухо ухмыляющемуся Дамблдору. «А ну прекрати!» — рявкнула на него МакГонагал. «Не смей бить Альбуса!» «Спасибо, Минни!» — проникновенно поблагодарил Дамблдор, потирая ухо. «Так что мы будем делать?» — спросил невыразимец. «Думаю, что наш общий знакомый поможет нам», — проговорил дядюшка Дрю, «если захочет остаться единственным и неповторимым. Это шантаж», — возмутился Вальдемарт. «Да что вы говорите?» — ухмыльнулся невыразимец, поигрывая своей волшебной палочкой. «Итак, да», — явно пересиливая себя, проговорил сквозь зубы Вальдемарт, — «я сделал это. Это сложнейшая магия, но у меня получилось». Дядюшка Дрю покачал головой. «Эх, молодой человек, и кто вас только надоумил? И дело даже не в этичности таких поступков. Вы откололи не только кусок своей души, вы лишили себя части личности. Может, вам и показалась незначительной потеря некоторых эмоций и душевных способностей, но это изуродовало вас, и не только физически, да и на умственных способностях не могло не сказаться. Вы боитесь смерти? Это совершенно естественный страх, уверяю вас. Но почему вы выбрали именно этот путь? Вы могли бы попробовать создать философский камень, например, или вас испугал долгий путь великого делания и трансмутация, но ведь трансмутация очищает дух, приближая его к абсолюту. Что в этом дурного или страшного? Вы же предпочли просто изувечить себя. Будете мне мораль читать? Буркнул Вальдемарт. Валяйте. Чего уж там, я теперь только и могу, что слушать и ссориться с этим старым козлом. А книги, что книги? Слакхорн много чем интересовался, как и Дамблдор. Думаете, от кого я книги получил? Альбус. Потрясенно прошептала МакГонагал. Что, Минни? Разрыв шаблона, ему тоже интересно было, только трусил. Вот и испытал на мне. Невыразимец удивленно вздохнул. То есть вы вместе изуродовали диадему? Спросил он. Вот еще, фыркнул Вальдемарт. Этот крестраж я создал сам. Не так-то просто поместить часть души в сильный артефакт. Вы хотите сказать, что этот крестраж не единственный? В ужасе проговорил дядюшка Дрю. Вальдемарт горделиво приосанился. Еще никто не заходил так далеко по дороге, ведущей к бессмертию, напыщенно проговорил он. Присутствующие в ужасе переглянулись. «Том», — пробормотала Минерва, — «что ты наделал, Том? Зачем?» Вальдемарт фыркнул и отвернулся. «Как бы узнать, сколько еще таких крестражей?» — покачал головой невыразимец. «Это просто чудо, что диадему нашла маглорожденная девочка. Госпожа директор, нужно самым тщательным образом обыскать школу. Домовики продолжают разбирать, выручая комнату», — сказал Флитвик. «Пока ничего необычного. Шпаргалки, напоминалки, некоторые довольно оригинальны. Амулеты для привлечения внимания противоположного пола. Книги весьма разнообразные. Мы уже обнаружили несколько запрещенных гримуаров. Есть и тайники со спрятанными украшениями, деньгами. Если не найдутся хозяева, то мы переведем все это в фонд школы. Пожалуй, стоит попросить привидения, чтобы они сообщили нам о других тайниках. Мы всегда уважали право учеников на личные секреты, но это явно не тот случай. А ведь выручай комната не единственное легендарное помещение в замке», задумчиво проговорил дядюшка Дрю. «Остается только мифическая тайная комната Салазара Слизерина», пожала плечами МакГонагал, «но ее искали много веков. Так что это именно легенда». Вальдемарт на портрете ехидно хихикнул. «Том?» – переспросила МакГонагал. «Что, Минни? Тебе не понять величие моего предка, красоту его замысла, и никто из ныне живущих не сможет войти в тайную комнату. Никто, Мерлин», — прошептал Флитвик. «Так это не миф, а что там в тайной комнате?» — спросил дядюшка Дрю. «Ужас Слизерина!» — зловеще захохотал Вальдемарт. Дамблдор икнул от неожиданности. МакГонагал осуждающе покачала головой. «Том, я помню слухи, которые ходили по школе, когда погибла та девочка. Не знаю, как тебе удалось свалить все на Хагрида. Хагрид, идиот, фыркнул Волдеморт. Странно, что его питомцы никого не сожрали. Всем стало спокойнее, когда его убрали из школы. Кстати, Дамблдор, ты же был деканом Гриффиндора, и не замечал, что в спальне мальчиков творится. Вообще-то это было твоей обязанностью. Тебе за это жалование платили, а ты всякой ерундой занимался. Тайную комнату искал, опыты по созданию крестражей проводил. Альбус, переспросила МакГонагал. Дамблдор молча сопел, изображая несправедливо обвиненного. Невыразимец связался с начальством. Дядюшка Дрю молча просматривал книгу про крестражи. Здесь пишется, что для уничтожения крестража нужно уничтожить его носитель, или использовать его в ритуале возрождения. Крестраж – это якорь, не позволяющий духу покинуть наш мир. При ритуале возрождения части души воссоединяются, но у нас дух сам привязан к неживому предмету. Может, можно как-то объединить? Тогда и дух у нас более адекватный будет. Да, горячо подхватил Дамблдор. Да, пусть будет более адекватный, а то дерется. Убить тебя мало, гада, все из-за тебя. Тихо там, уже привычно прикрикнула МакГонагал. Это интересная идея, согласился Флитвик. Надо будет посоветоваться с невыразимцами. Может и мистер Фламмель заинтересуется. Да, неплохая идея. Минерва, я с вашего разрешения возьму эти книги. Надо кое-что уточнить. Дядюшка Дрю захлопнул фолиант. Конечно, конечно, кивнула МакГонагал. Нам нужно столько всего сделать. Мне тоже очень жаль диадему. Я сама еще девочкой мечтала ее найти. И с тайной комнатой надо что-то решать. И другие крестражи искать. Столько всего. В дверь постучали. Хагрид. МакГонагал дружелюбно кивнула. Тебя-то нам и надо. У нас тут вопрос. Хагрид. Тот вздрогнул. А, да. Директор, у меня кто-то кур пожрал. Следов нету. Кто пожрал? Удивилась МакГонагал. Кто-то из леса. Следов-то нету. Трагическим шепотом проговорил Хагрид. И ты ничего не слышал? Спросил Флитвик. Чавкал кто-то, ответил Хагрид. И клык выл. Но следы-то. Профессора переглянулись. Невилл Лонгботтом с большим мешком медленно крался в сторону огорода. Эксперимент шел просто замечательно. Для жуков тыква-росянка была великовата, но мышей и крыс ела с удовольствием. А ему удалось наведаться на кухню. Домовики с радостью поделились с ним стейками, пирожками и жареной курицей. Хагрида видно не было, воровато оглядываясь, герболог-экспериментатор стал выкладывать угощение для тыквы. За этим безобразием возмущенно наблюдал большой черный пес. Пес гавкнул. Невилл вздрогнул. «А ну, пошел отсюда!» Махнул он рукой. «Нечего тебе здесь делать!» Пес подошел поближе. Его явно привлек аромат жареной курицы. Тыква с чавканьем поедала стейки. «Уходи!» — крикнул Невилл, подбирая большую палку. Пес зарычал. Тыква приступила к пирожкам. Со стороны ворот появился Хагрид и преподаватели. Из запретного леса вышел профессор с ней и сумкой. Пес видел перед собой только курицу. Невилл замахнулся палкой. Пес прыгнул перед и схватил курицу. Тыква, у которой крали законную добычу, обиженно чавкнула и ухватила пса зубами за хвост. Пес взвыл. «Так тебе и надо!» — крикнул Невилл, опуская палку на спину пса. Профессора ускорили шаг. Первым на месте оказался профессор Снейп. Оценив жуткое зрелище, он попробовал отобрать у тыквы пса. Ошалевший пес со всей дури цапнул своего спасителя за ногу. Снейп заорал от боли, а Невилл от ужаса.